вся эта броневая громада трогается и плавно набирает скорость. Проходит паровоз, плывут орудийные башни. Москва остается позади. Туман, звезды гаснут, светает. Утром, не найдя ни Тимура, ни мотоцикла, вернувшийся с работы Георгий тут же решил отправить Тимура домой к матери. Он сел писать письмо, но через окно увидел идущего по дорожке красноармейца. Красноармеец вынул пакет и спросил: «Товарищ Гараев?» «Да». «Георгий Алексеевич?» «Да». «Примите пакет и распишитесь». Красноармеец ушел. Георгий посмотрел на пакет и, понимающе, свистнул. «Да, вот и оно! То самое, чего он уже давно ждал». Он вскрыл пакет, прочел и скомкал начатое письмо. Теперь надо было не отсылать Тимура, а вызывать его мать с телеграммой сюда, на дачу. В комнату вошел Тимур, и разгневанный Георгий стукнул кулаком по столу. Но следом за Тимуром вошли Ольга и Женя. «Тише», — сказала Ольга. «Не кричать, не стучать не надо. Тимур не виноват. Виноваты вы, да и я тоже». «Да», — подхватила Женя. «Вы на него не кричите. Оля, ты до стола не дотрагивайся. Вон этот револьвер у них очень громко стреляет». Георгий посмотрел на Женю, потом на револьвер, на отбитую ручку глиняной пепельницы. Он что-то начинает понимать, он догадывается и спрашивает. «Так это тогда ночью здесь была ты, Женя?» «Да, это была я. Оля, расскажи человеку все толком, а мы возьмем керосин, тряпку и пойдем чистить машину». На следующий день, когда Ольга сидела на террасе, через калитку прошел командир. Он шагал твердо, уверенно, как будто бы к себе домой. И удивленная Ольга поднялась ему навстречу. Перед ней в форме капитана танковых войск стоял Георгий. «Это что же?» — тихо спросила Ольга. «Это опять новая роль оперы?» «Нет», — отвечал Георгий. «Я на минуту зашел проститься. Это не новая роль, а просто новая форма». «Это...» — показывая на петлице и чуть покраснев, спросила Ольга. «То самое? Мы бьем через железо и бетон прямо в сердце?» «Да, то самое. Спойте мне и сыграйте, Оля, что-нибудь на дальнюю путь дорогу». Он сел, Ольга взяла аккордеон. «Летчики, пилоты, бомбы, пулеметы, вот и улетели в дальний путь. Вы когда вернетесь? Я не знаю, скоро ли, только возвращайтесь, хоть когда-нибудь. Хей, где бы вы ни были, на земле, на небе ли, над чужими ль странами два крыла? Крылья краснозвездные, милые и грозные, жду я вас по-прежнему, как ждала». «Вот», — сказала она, — «но это все про летчиков, а о танкистах я такой хорошей песни не знаю». «Ничего», — попросил Георгий, — «а вы найдите мне и без песни хорошее слово». Ольга задумалась, и, отыскивая нужное хорошее слово, она притихла, внимательно поглядывая на его серые и уже не смеющиеся глаза. Женя, Тимур и Таня были в саду. «Слушайте», — предложила Женя, — «Георгий сейчас уезжает. Давайте соберем ему на проводы всю команду. Давайте грохнем по форме номер один позывной сигнал общий. То-то будет переполоху». «Не надо», — отозвался Тимур. «Почему?» «Не надо. Мы других так никого не провожали». «Ну, не надо, так и не надо», — согласилась Женя. «Вы тут посидите, а я пойду воды напиться». Она ушла, а Таня рассмеялась. «Ты чего?» — не понял Тимур. Таня рассмеялась еще громче. «Ну и молодец, ну и хитра у нас Женька. Я пойду воды напиться». «Внимание!» — раздался с чердака звонкий торжествующий голос Жени. «Подаю по форме номер один позывной сигнал общий». «Сумасшедшая!» — подскочил Тимур. «Да сейчас сюда примчатся 100 человек! Что ты делаешь?» Но уже закрутилось, заскрипело тяжелое колесо, вздрогнули, задергались провода. Три-стоп, три-стоп, постановка. И загремели под крышами сараев, в чуланах, в курятниках сигнальные звонки, трещотки, бутылки, жестянки. 100 не 100, а не меньше 50 ребят быстро мчались на зов знакомого сигнала. «Оля!» — ворвалась Женя на террасу. «Мы пойдем провожать тоже. Нас много, выгляни в окошко». «Эге!» — отдергивая занавеску, удивился Георгий. «Да у вас команда большая. Ее можно погрузить в эшелон и отправить на фронт». «Нельзя!» — вздохнула, повторяя слова Тимура Женя. Крепко-накрепко всем начальникам и командирам приказано гнать оттуда нашего брата в шею. А жаль. Я бы и то куда-нибудь там в бой, в атаку. Пулеметы на линию огня. Первая. «Первая. Ты на свете хвостунишка и атаман», — передразнила ее Ольга, и, перекидывая через плечо ремень аккордеона, она сказала. «Ну что ж, если провожать, так провожать с музыкой». Они вышли на улицу. Ольга играла на аккордеоне. Потом ударили склянки, жестянки, бутылки, палки. Это вырвался вперед самодельный оркестр и грянула песня. Они шли по зеленым улицам, обрастая все новыми и новыми провожающими. Сначала посторонние люди не понимали, почему шум, гром, визг, о чем и к чему песня. Но, разобравшись, они улыбались, и кто про себя, а кто и вслух, желали Георгию счастливого пути. Когда они подходили к платформе, мимо станции, не останавливаясь, проходил военный эшелон. В первых вагонах были красноармейцы. Им замахали руками, закричали, потом пошли открытые платформы с повозками, над которыми торчал целый лес зеленых оглобель. Потом вагоны с конями. Кони мотали мордами, жевали сено. И им тоже закричали «Ура!». Наконец промелькнула платформа, на которой лежало что-то большое, угловатое, тщательно укутанное серым брезентом. Тут же, покачиваясь на ходу поезда, стоял часовой. Эшелон исчез, подошел поезд. И Тимур попрощался с дядей. К Георгию подошла Ольга. «Ну, до свидания», — сказала она. «И, может быть, надолго?» Он покачал головой и пожал ей руку. «Не знаю. Как судьба?» Гудок, шум, гром оглушительного оркестра. Поезд ушел. Ольга была задумчива. В глазах уже небольшое и ей самой непонятное счастье. Тимур взволнован, но он крепится. «Ну вот», — чуть изменившимся голосом сказал он. «Теперь я и сам остался один». И тотчас же, выпрямившись, он добавил. «Впрочем, завтра ко мне приедет мама». «А я?» — закричала Женя. «Они!» — она показала на товарищей. «А это?» — и она ткнула пальцем на красную звезду. «Будь спокоен», — отряхиваясь от раздумья, сказала Тимуру Ольга. «Ты о людях всегда думал, и они тебе отплатят тем же». Тимур поднял голову. Ах, и тут не мог он ответить иначе, этот простой и милый мальчишка. Он окинул взглядом товарищей, улыбнулся и сказал. «Я стою, я смотрю. Всем хорошо. Все спокойны. Значит, и я спокоен тоже».